Глава 9. 1. Хотя у инспектора Бланда не было такого предубеждения против иностранцев, как у констебля Хоскинза, де Сузо он не взлюбил сразу. Необыкновенная элегантность молодого человека, его безупречный костюм, густой цветочный запах на бриллиантиненных волос безмерно его раздражали. Де Сузо был уверен в себе и держался непринужденно. А за всей его подчеркнутой благопристойностью угадывалась несомненная насмешка. «Надо признаться, — сказал он, — жизнь полна неожиданностей. Я отправляюсь в круиз, любуясь прекрасными видами, заезжаю сюда, чтобы провести несколько часов с маленькой кузиной, которую не видел столько лет, и что же меня ждет? Сперва я угодил на какой-то карнавальный шабаш, где над моей головой со свистом пролетали кокосы. А теперь прямо из этого водевиля я попадаю в трагедию, и меня ни больше ни меньше впутывают в какое-то убийство». Он закурил сигарету, затянулся и продолжал. «Хотя оно никоим образом меня не касается. Естественно, меня удивляет ваше пристальное внимание к моей персоне». «Вы иностранец, мистер де Сузо». «И что же? Иностранца надо обязательно подозревать?» — перебил его де Сузо. «Нет, я вовсе не это имел в виду. Ваша яхта, как я понимаю, находится в Хелмуте». «Да, это так». «И сегодня днем вы проплыли вверх по реке на моторке». «И это верно». «Подплывая сюда, вы не заметили справа небольшой, крытый камышом лодочный домик с причалом?» Де Сузо откинул назад свою красивую темную голову и, нахмурившись, задумался. «Подождите, был ручей и небольшой такой серый дом, крытый черепицей». «Нет, мистер де Сузо, выше, по реке, среди деревьев». «Ах, да, теперь вспомнил. Очень живописное место. Я не знал, что этот домик относится к имению, а то бы я там причалил и сошел на берег. Когда я спрашивал, как можно доехать, мне посоветовали дойти до парома и сойти там». «Совершенно верно. Вы так и поступили?» «Так и поступил». «И вы не выходили на берег у лодочного домика?» Де Сузо помотал головой. «А когда проплывали мимо домика, вы никого не видели?» «Видел ли кого-нибудь? А кого я должен был видеть?» «Просто вдруг случайно кого-то видели. Видите ли, мистер де Сузо, в этом домике находилась девушка, которую убили. Именно там она была убита. Причем произошло это примерно в то время, когда вы проплывали мимо». Де Сузо поднял брови. «Вы полагаете, я мог быть свидетелем убийства?» «Нет, убийство произошло внутри домика. Но до этого девушка могла выглянуть из окна или выйти на крыльцо. Если бы вы ее в этот момент видели, ваше свидетельство помогло бы нам уточнить время смерти. Если бы, когда вы проплывали мимо, она была еще жива». «А, понимаю. Но почему вы спрашиваете об этом именно меня? Из Хелмута и обратно ходят много лодок, прогулочных катеров. Целыми днями они плавают по реке. Почему вы не спрашиваете об этом их владельцев?» — Еще спросим, — сказал инспектор. — Обязательно спросим, будьте уверены. — Значит, как я понял, вы не увидели ничего особенного в этом домике? — Ничего, решительно ничего. И никого. Конечно, я не присматривался, да и расстояние было немаленькое. Может, кто-то и смотрел в окно, но я никого не видел. И как человек благовоспитанный добавил. — Очень сожалею, что ничем не могу вам помочь. — Ну что вы, — не менее вежливым тоном сказал инспектор Блант. — Мы на это и не рассчитывали. Но есть еще кое-какие моменты, которые я хотел бы выяснить. Я к вашим услугам. Вы путешествуете один или с друзьями? Со мной были несколько друзей, но последние 3 дня я один. С командой, конечно. А как называется ваша яхта, мистер де Сузо? Эсперанса. Леди Стабс, стала быть, ваша кузина? Де Сузо пожал плечами. Очень дальняя. На островах, знаете ли, нередки браки между родственниками. Если разобраться, мы там все кузены друг другу. Хоть и моя троюродная или даже четвероюродная сестра. Последний раз я видел ее, когда ей было 14 или 15. И вы решили нагрянуть неожиданно, устроить ей, так сказать, сюрприз. Ну, не совсем сюрприз, я же ей написал. Да, мне известно, что сегодня утром она получила от вас письмо. Однако она не знала, что вы приехали в Англию. О, тут вы ошибаетесь, инспектор. Я написал ей, дайте припомнить, еще 3 недели назад, прямо перед отъездом из Франции, как раз когда собрался отправиться сюда. — Значит, вы написали, что предполагаете навестить ее? — задачно переспросил инспектор. И на всякий случай уточнил. — Из Франции? — Да. Я сообщил, что совершаю круиз на яхте, что примерно в эти дни прибуду в Торки или Хелмут, и пообещал позже сообщить точную дату приезда. Инспектор снова пристально посмотрел на де Сузо. Значит, этот субъект всего лишь назвал день своего визита. Это заявление совершенно не вязалось с тем, как отреагировала леди Стапс на сегодняшнее его письмо. Несколько человек засвидетельствовали, что она была сильно расстроена и даже испугана этим посланием. Молодой человек, однако, выдержал его взгляд спокойно и даже слегка улыбнулся, смахнув с колена невидимую пылинку. «Леди Стапс ответила на ваше первое письмо?» — спросил инспектор. Де Сузо, казалось, не знал, что ответить, но, подумав, сказал, «Не могу вспомнить. Скорее всего, нет. Но в этом и не было надобности». Кроме того, поскольку я путешествовал, у меня не было постоянного адреса. И вообще, сдается мне, что кузина Хэти не слишком любит писать письма. И знаете ли, — добавил он, — она с детства не отличается особым умом. Хотя, думаю, стала красивой женщиной. — Итак, вы ее еще не видели? — то ли констатировал, то ли спросил Блант. Де Сузо широко улыбнулся. — Исчезла самым необъяснимым образом, — сказал он. Не иначе, как этот праздник ей наскучил. Осторожно подбирая слова, инспектор Блант спросил. — Не думаете ли вы, мистер де Сузо, что у вашей кузины есть причины избегать вас? — У Хэти? Избегать меня? Но зачем? Ну, какие у нее могут быть на это причины? — Вот об этом я вас и спрашиваю, мистер де Сузо. — Вы полагаете, что Хэти дезертировала с этого праздника, чтобы избежать встречи со мной? Ну, это же абсурд. А не было ли у нее причины, скажем... — Немного вас боятся. — Боятся меня? — в голосе де Сузо послышались изумление и даже смех. — А это что еще за выдумки, позвольте вас спросить? — Ваши отношения с ней всегда были достаточно дружескими. — Да я же вам сказал, у меня не было с ней никаких отношений. Я не виделся с ней с 14 лет. И все же, приехав в Англию, вы пожелали встретиться с ней. — Ну да. Видел заметку о ней в светской хронике, там упоминалась ее девичья фамилия, и сообщалось, что она вышла замуж за этого богатого англичанина. Тогда я и решил, надо посмотреть, какой теперь стала маленькая Хэти. Может, она даже поумнела. Он снова пожал плечами. Элементарная вежливость. Все-таки родственники. Ну и, конечно, любопытство. Однако не более того. Инспектор снова принялся сверлить взглядом де Сузо, пытаясь понять, что прячется за этой безупречно изящной иронией. Он решил поменять тактику и перейти на более доверительный тон. — А не могли бы вы что-нибудь рассказать о своей кузине, о ее характере, привычках, вкусах? На лице де Сузо отразилось вежливое удивление. — Разве это имеет какое-то отношение к убийству той девушки, которым вы, как я понял, занимаетесь? — Всякое возможно, — отозвался инспектор. Теперь уже де Сузо молча его изучал. Потом, слегка пожав плечами, сказал, «В сущности, я ее почти не знал. Ну да, какая-то дальняя родня, одна из многочисленных моих кузин. Она никогда особо меня не интересовала. Но я все-таки попробую ответить на ваш вопрос. И хотя с головкой у нее было не все благополучно, насколько мне известно, никаких болезненных проявлений, вроде тяги к убийству, за ней не замечали». — О чем вы, мистер Сузо? Я совсем не это имел в виду. — В самом деле? И все же позвольте вам не поверить. И вот что я вам скажу. Если характер Хэти мало изменился за эти годы, ни о каких убийствах не может быть и речи. Он встал. — Полагаю, вам больше не о чем меня спросить, инспектор. Мне остается лишь пожелать вам успеха в поиске убийц. — Надеюсь, мистер Сузо, вы еще побудете денек-другой в Хелмуте. Я восхищен вашей учтивостью, инспектор. Это приказ? Скорее, просьба, сэр. Очень тронут. Я рассчитывал пробыть в Хелмуте 2 дня. Сэр Джордж любезно пригласил меня остановиться у него, но я предпочитаю оставаться на Эсперансе. Если понадоблюсь, найдете меня там. Он откланялся. Скользкий парень. Буркнул себе под нос инспектор, когда тот вышел в распахнутую констеблем дверь. Угу, буркнул Хоскинс, целиком поддерживая шефа. «Предположим, она и вправду одержима манией убийства», — продолжал вслух рассуждать инспектор. «Зачем ей понадобилось душить эту невзрачную девчонку?» Совершенно незачем. Никогда не знаешь, чего ждать от этих чокнутых, — заметил Хоскинс. Еще неизвестно, действительно ли она чокнутая. Но коэффициент умственного развития у нее наверняка низкий, — сказал Хоскинс с видом знатока и озабоченно покачал головой. Инспектор с раздражением взглянул на него. Нечего, как попугаю, повторять эти новомодные словечки. Плевать мне на ее коэффициент, низкий, высокий. Какая разница? Мне важно выяснить, не из тех ли она шутниц, которым ничего не стоит накинуть петлю на шею девчонки, а уж чего ради? Ради забавы, ради каприза или по необходимости? Это второй вопрос. И где она, черт побери, где эта красотка? Сходи, посмотри, как там дела у Фрэнка. Хоскинс послушно ретировался и вскоре вернулся с сержантом Коттреллом, весьма бойким молодым человеком, чье непомерное самомнение действовало инспектору на нервы. Бланду чисто деревенская мудрость Хоскинса всегда была приятнее, чем рассуждения всезнайки Фрэнка Коттрелла. — Осмотр имения продолжается, сэр, — отрапортовал Коттрелл. — Через ворота леди не выходила, это совершенно точно. Младший садовник, который продает там входные билеты, клянется, что не выходила. — Я полагаю, кроме главных ворот есть и другие пути. — Да, сэр. Есть дорожка, вниз к парому. Но старикан-паромщик Мердл его зовут. Уверяет, что там она тоже не появлялась. Правда, на вид ему лет 100, но я считаю, ему можно верить. Он вполне толково рассказал, как прибыл на моторке джентльмен-иностранец и спрашивал дорогу в Насхаус. Старик объяснил ему, что нужно идти к воротам и заплатить за вход. Но джентльмен, сказал он мне, по-видимому, ничего не знал о празднике и сказал, что он родственник хозяев. Тогда старик показал ему дорогу через лес. Мердл все время околачивается у причала и обязательно увидел бы ее светлость, если бы она там проходила. Есть еще ворота, которые ведут на поля и к Худаун-парку, но они обмотаны проволокой, чтобы сюда не врывались туристы, так что она и там не могла пройти. Скорее всего, она где-то тут, в поместье, верно? — Возможно, — согласился инспектор. Но ей ничего не стоило пролезть и под оградой. Сэр Джордж не перестает жаловаться, что молодые люди из туристского центра все время шастают через его участок. Стало быть, и обитатели имения могут тем же манером выбраться наружу. — О, сэр, вы, безусловно, правы. Но я разговаривал с ее служанкой, сэр. Леди Стабс была одета Коттрелл заглянул в листок, который держал в руке. — Крэп-жоржетовое платье цвета розового цикламена. И не выговоришь. На голове огромная черная шляпа, обута в черные модельные туфли на высоких каблуках. Для того, чтобы перелезать через ограду, так не одеваются. Она не заходила переодеться? Нет, я спрашивал у служанки. Все ее вещи на месте, абсолютно все. И не упаковывала чемодана, она даже не переобулась. Все ее туфли на месте. Инспектор Блант нахмурился, предчувствуя новые неприятности. — Позовите мне снова эту секретаршу, как там ее, Брюс. Второе. Явившаяся почти сразу мисс Брюс была раздражена более обычного и немного запыхалась. — Инспектор, — она перевела дух, — вы хотели меня видеть? Это срочно? А то сэр Джордж в ужасном состоянии и... — И что же вывело его из равновесия? — Он только теперь осознал, что леди Стабс действительно исчезла. Я говорю, что она, наверное, просто пошла погулять в лес или еще куда-нибудь, а он вбил себе в голову, что с ней что-то случилось. Полный абсурд. — Ну, это как сказать, мисс Брюс. В конце концов, одно убийство здесь сегодня уже произошло. — Не думаете же вы, что леди Стабс... — Ну, это нелепо. Леди Стабс может за себя постоять. — Вы уверены? — Конечно, может. Она ведь взрослая женщина. — Но, говорят, довольно беспомощная. — Глупости. — отрезала мисс Брюс. — Леди Стабс отлично разыгрывает из себя беспомощную дурочку, когда ей не хочется что-нибудь делать. Мужа она провести, конечно, может, но меня — это уж увольте. — Так вы ее не очень жалуете, мисс Брюс? — осторожно поинтересовался инспектор. — Я не обязана ее любить. Мисс Брюс поджала губки. Дверь распахнулась, и вошел сэр Джордж. — Послушайте, — бушевал он, — сделайте что-нибудь. Где Хэти? Вы должны найти Хэти. Черт возьми, что тут происходит? Этот проклятый праздник. Любой маньяк за полкроны может здесь беспрепятственно разгуливать и убивать людей. Разве не так? — Нам не стоит так преувеличивать, сэр Джордж. — Вам хорошо сидеть тут за столом и писать всякие бумажки, а мне нужна моя жена. — Мы ее ищем, сэр Джордж. Почему никто не сказал мне, что она пропала? Ее нет уже 2 часа. Мне показалось странным, что она не явилась на конкурс карнавальных костюмов, но никто не удосужился сообщить мне, что ее нигде нет. — Никто не знал, — сказал инспектор. — Но кто-то должен же был знать. Кто-то должен был заметить. Он повернулся к мисс Брюс. — Вам, Аманда, следовало бы знать. Вы ведь за всем присматривали. — Мне всюду не поспеть, — сказала мисс Брюс. Ее голос вдруг задрожал от слез. — У меня сегодня столько дел. Если леди Стапса вздумалась уединиться... — Уединиться? С чего бы это ей уединяться? У нее не было причин уединяться. Разве что ей не хотелось встречаться с этим... Даго! Бланд решил воспользоваться благоприятным поворотом. — И, кстати, мне надо кое о чем вас спросить. Ваша жена получала письмо от мистера де Сузы, посланное им примерно 3 недели назад. Он сообщал в нем, что едет в Англию. На лице сэра Джорджа отразилось недоумение. Нет, не получала. Вы в этом уверены? О, абсолютно. Хоть бы мне сказала. Ведь сегодня она была так перепугана и расстроена, когда получила от него письмо. Она прям выбила ее из колеи, бедная девочка. Почти все утро пролежала с головной болью. А что она сказала вам лично? Почему она так боялась встречи со своим кузеном? Сэр Джордж заметно смутился. — Будь я проклят, если я что-нибудь понимаю, — проворчал он. — Она только все время твердила, что он нехороший человек. — Нехороший? В каком смысле? — Она не очень-то вдавалась в подробности. Просто как ребенок повторял, что он нехороший, злой человек, очень плохой. И она не хочет, чтобы он приезжал. Сказала, что он делал ужасные вещи. — Делал ужасные вещи? Когда? — О, давно. Как я понимаю, этот Этьен де Суза был паршивой овцой в семействе, и в детстве Хэти наслушалась всяких о нем разговоров, толком не понимая. И в результате у нее возникло чувство страха перед ним. Думаю, это следствие детских впечатлений. Моя жена и сейчас порой ведет себя как ребенок. Что-то ей нравится, что-то не нравится, она и сама не знает почему. — Она действительно не останавливалась на подробностях, сэр Джордж. Мне бы не хотелось повторять то, что она говорила, — смущенно пробормотал сэр Джордж. — Значит, она все-таки что-то говорила. — Хорошо, я скажу. Она говорила, и причем не один раз, он убивает людей.